Глава 74. Ну и как тебе квартира? Александр придерживает меня за руку, помогая обойти лужу, подернутую коркой льда. Идеальная. Я сразу смогла представить в ней свою жизнь. Куда поставлю штатив для съемок и где мы будем пить кофе? Мы? Он шутливо приподнимает брови. Ну да, ты и я. Я планирую тебя угощать, когда будешь приезжать в гости. Ну или делать чай в зависимости от времени суток. Уже в предвкушении. Так значит, ты одобряешь выбор Лизы и можно подписывать договор? Однозначно да. Подтверждаю я и даже подскакиваю от радости. Сколько всего мне предстоит сделать в ближайшую неделю? Собрать и упаковать вещи и докупить новые, например, белоснежный плед крупной вязки, который я приметила в одном интернет-магазине, кремовые кашпо для цветов, набор полотенец, диффузор с аромамаслами и обязательно свечи ручной работы для уютных вечеров. Нужно будет обязательно составить список, чтобы ничего не забыть. Тогда нужно заказать машину с грузчиками. С таким количеством вещей, как у тебя, возможно, понадобится не одна. Так здорово, что там большая гардеробная. В ней я буду снимать видео для своих историй. Рад, что квартира тебе понравилась. Александр сжимает мою руку. Я резко останавливаюсь, вспомнив, что нам необходимо обсудить один важный момент. Саш, я бы хотела прояснить ситуацию с оплатой. Кто из нас будет погашать арендные платежи? Меня устроит любой вариант, просто нужно иметь понимание. Губы Александра трогает насмешливая улыбка. Я, как всегда, ценю твою прямоту. Все затраты по аренде, включая услуги риэлтора, я беру на себя. Кофе, которым ты будешь меня угощать, вполне достаточно. Расплывшись в улыбке, я встаю на цыпочки и целую его подбородок. Как же я рада, что ты сказала именно так. Я совсем не против погашать арендную плату, но мне, конечно же, приятно, что ты хочешь сделать это сам. И дело совсем не в деньгах, а в заботе. Я тебя прекрасно понял. Александр бережно убирает прядь волос мне за ухо и кивает на машину. Ну так что? Можно поехать куда-нибудь и отметить будущую сделку? Я бы очень хотела, но сегодня я не могу. Я досадливо морщу нос. Хочу рассказать папе о будущем переезде до того, как мама преподнесет ему новость в неприглядном свете. Вы так и не помирились? Я пыталась, но мама продолжает гнуть свою линию. Она считает, что в свое время упустила Макса, это еще один мой сводный брат. Считаю нужным пояснить. И потому пытается оторваться на мне. Со временем у нее это пройдет. Я больше волнуюсь за папу. Ему нужно поверить, что с тобой я по-настоящему счастлива, чтобы перестать, наконец, переживать. Александр с пониманием кивает. Тогда пожелаю тебе удачи. Значит, отвезти тебя к машине? Да. А ты чем займешься в мое отсутствие? Он смотрит на часы и иронично усмехается. К моменту, как я приеду домой, будет почти 10. Так что я просто приму душ и лягу спать. Судя по хмурости на лице папы, известие о моем переезде уже не является для него сюрпризом. Придвинув стул, я сукаризной смотрю на маму, с невозмутимым видом тянущуюся к графину с водой. В последний раз мы враждовали так, когда в 8 классе я решила отстричь себе волосы. Наши препирания длились почти месяц, пока папа, не устав от постоянных склок, сам не отвез меня в салон, где мне сделали короткую стрижку. Новая прическа не слишком мне шла, но я все равно была в восторге. А вот мама со мной толком не разговаривала, ворча, что если папа продолжит и дальше потакать моим прихотям, то в 18 лет я набью себе на лбу татуировку. Сейчас я уже не помню, как мы помирились. Наверное, это случилось после того, как мои волосы немного отросли. «Еще раз добрый вечер всем», — бодро говорю я, решив задать собственный тон вечеру. «Вижу, что вы уже обсудили все за моей спиной». Поэтому, чтобы не превращать ужин в череду упреков, предлагаю спокойно поесть, а после мы с папой поднимемся наверх и поговорим. А меня вы с собой, видимо, взять не хотите. Мамин голос обиженно взвивается. Мы поговорили утром. Напоминаю я, переводя вопросительный взгляд на папу. Справедливо будет и с папой побеседовать тет-а-тет. Хорошо. Сухо откликается он, берясь за вилку. Давайте есть. Ужин проходит в напряженном молчании. Несмотря на приподнятое настроение, я снова начинаю злиться на маму за то, что не позволила мне самой ввести папу в курс дела. Мама — добрый, понимающий и совершенно безобидный человек, пока происходящее укладывается в ее представление о правильности. Но стоит ее привычному образу жизни дать сбой, как она впадает в панику и ведет себя, как обиженный ребенок. «Ну что?» Со звоном бросив приборы, папа встает. «Можем идти». С прискорбием оценив нетронутый лосось, я нехотя поднимаюсь. «Вилен, но ты же почти ничего не съел». Расстроенно верещит мама. «И Каролина тоже». Я бросаю на нее мстительный взгляд, говорящий: «А чего ты хотела? Нужно было думать, прежде чем заранее портить ему настроение». Тяжелой поступью папа идет на второй этаж. Я, немного поотстав, семеню за ним следом. Плана на объяснение у меня нет, так что буду, как обычно, импровизировать. Ведь раньше мы с папой всегда находили общий язык. Верю, что и сейчас он найдет в себе терпение и любви, чтобы меня понять. Прикрыв дверь, я прохожу в кабинет папы и молча присаживаюсь напротив. Приглушенный свет настольной лампы падает на его лицо, делая черты почти зловещими. «Не успели мы с мамой освоить одну новость, как ты принесла вторую». Он первым начинает непростой разговор. «Очень жду твоих пояснений. К чему такая спешка? Чем вдруг родители стали тебе так неугодны?» «Ты поэтому так со мной разговариваешь?» С недоумением переспрашиваю я. «Потому что решил, что вы с мамой стали мне неугодны?» «А как тебя еще можно понять? Ты заводишь отношения с мужчиной вдвое тебя старше. И заявляешь, что собралась переезжать. Похоже на протест. Только я никак не пойму, кому он адресован и за что». Я смотрю на папино суровое лицо, на глубокую складку между бровей. И меня осеняет. Вот же в чем дело. Папа и мама переживают, что сделали что-то не так. Ошиблись в моем воспитании или многое не додали, из-за чего, по их мнению, я могла начать вести себя неправильно. Я не пытаюсь никому ничего доказывать или протестовать. Заверяю я. Я переезжаю, потому что чувствую в себе силы и потребность жить самостоятельно. Потому что пришло время, а не потому, что вы с мамой сделали что-то не так. «А чем плохо жить здесь? Ну, решила-то встречаться с Рудневым. Хорошо, встречайся. К чему торопиться, я не понимаю. Жениться вы пока, к счастью, не планируете. Зачем вот эта перевозка вещей туда-сюда? Траты на съемное жилье». «Траты Александр берет на себя. Говорю, чтоб ты не волновался. А перевозкой займутся специально нанятые люди. Я понимаю, что ты переживаешь». Мой голос немного дрожит от сочувствия к папе. «Леон женится, я переезжаю. Но ты ведь умный и понимаешь, что это рано или поздно бы произошло. Всему свое время. Я ведь не уезжаю в другой город и буду часто вас навещать. Если хочешь, мы можем встречаться в городе в твой обеденный перерыв. Я не планирую исчезать из вашей жизни». Папа подпирает щеку ладонью и задумчиво вращает карандаш. Я молчу, давая ему возможность впитать услышанное. То, что он задумался, уже многое значит. «Я скажу тебе, как есть, Лина», — произносит он после долгой паузы. «Я и мама считаем, что твои отношения с Рудневым — это ошибка, которая со временем себя изживет. А переезд ее только усугубляет. Не хочется, чтобы ты усложняла себе жизнь, понимаешь?» «Не хочу обесценивать ваше с мамой мнение, но все же». Я невольно запинаюсь. То, что легко говорилось маме, папе по многим причинам хочется преподносить осторожнее. Только мне одно известно, что для меня лучше. Я знаю, что многие в этом доме считали ошибкой отношения Леона с Лией, а в итоге они счастливы и вот-вот поженятся. Даже если допустить, что я ошибусь, и у нас с Александром ничего не получится, что с того? Жизнь на этом не закончится, а у меня появится опыт. «Просто у тебя пока нет своих детей». Голос папы звучит устало, но без упрека. «Мне, как любому родителю, хочется оградить себя от негативного опыта». «А давай напишем свой собственный сценарий, где ты, как любящий папа, не будешь думать об ошибках, а просто доверишься моему выбору. Поверь, с Александром я очень счастлива». С жаром заверяю я. «Моя любовь к нему — это не протест, не упрек и не месть. Я выбрала его потому, что он очень похож на тебя. такой же сильный, щедрый, великодушный и всегда заботится о тех, кого любит. Отвернувшись в сторону, папа долго массирует переносицу. Видимо, поэтому, когда он смотрит на меня снова, его глаза влажно поблескивают. Тяжело это, Лина. Когда последний твой ребенок уходит из дома, тем более, когда этот ребенок такая умная и красивая девочка. Пап. Всхлипнув, я подлетаю к нему сзади и крепко обнимаю за плечи. От папы пахнет все тем же неизменным одеколоном и моим счастливым детством. Пап, я же буду приезжать. И ты ко мне приезжай. В новой квартире огромная кухня и большая терраса. Будем пить кофе и болтать. Папа позволяет себя обнимать и, чуть раскачиваясь, поглаживает мою ладонь своей. В следующую пятницу я буду посвободнее. Где там сейчас вкусно кормят? Давайте поужинаем, что ли? Мы с мамой и вы вдвоем. Я подберу место. Обещаю я, украдкой смахивая выступившую слезу. Думаешь, мама согласится? Ты же ее знаешь. В голосе папы слышна теплая усмешка. От устрицы хорошего вина она никогда не откажется.